Глава 22. Ирина. Спустя 2,5 месяца. «Дашенька, поздравляю!» Обнимаю дочь. Беру из ее руки красный аттестат и трясу им. «Смогла, моя девочка! Ты это сделала! Умница!» «Мам, мне и самой не верится!» Взволнованно произносит она. «Неужели все это закончилось?» «Как это закончилось?» Смеюсь я. «Впереди еще выпускной!» «Да я про экзамены! До сих пор не могу поверить, что они уже позади!» «Поздравляю!» Раздался за спиной голос. Обернувшись, вижу перед собой Артема, облаченного в строгий черный костюм, из-под которого торчит такая же черная рубашка, а рядом его сын Захар, высокий, темненький, как отец, тоже кореглазый, и с чертовски обаятельной улыбкой. Ну надо же, как нас сводит судьба с этим Артемом. Сначала я встретила его в больнице, аж в Ярославской области. Затем в кафе вместе со своим одногруппником. Потом я приехала забирать у него свой кошелек. Он предложил мне выпить кофе. И за разговором выяснилось, что наши дети учатся в одной школе, еще и в параллельных классах. Даша, увидев Захара, становится мрачнее тучи. После того, как я месяц назад поздоровалась с его отцом на последнем звонке, Даша завалила меня вопросами. «Мам, а откуда ты знаешь отца Аверина? Ты с ним общаешься?» «А что тебя так удивляет?» Непонимающе уставилась на нее. «Да ничего, мам. Этот Захар самый...» Не могла подобрать слов. «Самый вредный парень в школе! Ты вообще знаешь, как он меня называет?» Выпучила большие янтарные глаза. «Морковка!» «Может, заигрывает?» Хитро прищурилась я. «Парень вроде не глупый. Я слышала, что он тоже на красный аттестат идет». «Лучше бы двоечником был!» Фыркнула Даша. «Давно бы из школы выгнали. Все учителя удивляются, как можно быть таким вредным и одновременно таким умным». Вот и сейчас она стоит и волком смотрит на него. «Поздравляю, морковка!» Парень растягивает губы в улыбке и подмигивает ей. «Завтра гульнем на выпускном?» «Захар!» Строго смотрит на него Артем. «Ты забыл имя девушки?» «Да знаю, я знаю!» Улыбается еще шире и резко принимает виноватый вид. «Простите, Дарья, как вас по отчеству?» «Отвали!» — рявкает моя. «Вот и поговорили!» — вздыхает Артем и, с укором глядя на сына, качает головой. «Ну а что не так?» — разводит он руками. «Просто она рыженькая, как морковь!» Не успевает договорить, как Дашка резко срывается с места. Захар убегает от нее в конец актового зала. Она несется за ним, а мы стоим и наблюдаем за ними с открытыми ртами. «Мне кажется, мой сын неравнодушен к вашей дочери», — смеется Артем. «А мне кажется, что она его сейчас поколотит. Ваш класс вместе с нашим идет на выпускной, верно?» «Да, решили объединиться». «Тогда завтра вечером увидимся в ресторане», — подмигивает мужчина. «До завтра», — отвечаю с легкой улыбкой. «О, кажется, бабушка напекла пирогов!» Войдя в дом, протягивает Даша и, потирая ладони, идет на кухню. «Ба, чем это так вкусненько пахнет?» Мама 2 недели назад приехала в Москву на лечение и остановилась у нас. Каждый день она что-то печет. Так и хочет, чтобы мы растолстели. «Пирогов напекла в честь твоего красного аттестата!» Целует она Дашку и усаживает ее за стол, который ломится от еды. «Ириш, иди тоже пообедай. Только из духовки достала. Свеженькие». «Мам, я сейчас переоденусь и поеду в клинику. Вечером попробую, ладно?» Выкрикиваю, бегом поднимаясь по лестнице. «Как в клинику? Зачем? Ты же пока не работаешь». «Нужно принять одного важного пациента. У него там очень сложный случай». «Знакомый, что ли?» «Знакомый, знакомый. вздыхаю я, войдя в спальню. Может, через него мне удастся узнать что-нибудь про Глеба? Сын вообще не выходит на связь. Всего пару раз за все время позвонил. Когда Дашка сдавала экзамены, и сегодня, во время церемонии вручения аттестатов, тоже поздравил ее. А со мной как не общался, так и не общается. Сегодня утром мне позвонил Михаил, тот самый бандюган, которому Глеб должен денег, и попросил принять его. «Ирина, у меня коронка выпала вместе со штифтом. Второй раз уже. Может, вы мне сделаете по-человечески?» Я сначала хотела отказать, а затем подумала, что мне не составит труда принять его, например, в клинике Намира. А заодно попробую разузнать, как дела у Глеба. Может, у него там такие проценты уже набежали, что до конца жизни не рассчитается. Не хочет общаться со мной, ну, как знает. Сколько за ним можно бегать? Я и так каждый день была как на иголках из-за экзаменов, раздела имущества. Так еще и ему пыталась что-то доказать. Хватит. Время все расставит на свои места. Уверена в этом. Мне просто нужно знать, что он больше никуда не влезает. Что жив и здоров. «Мам, Аркадий опять молится!» — выкрикивает Даша. Я спускаюсь на первый этаж, целую дочь в рыжую макушку, обнимаю маму и бегу в коридор. «Господи, спаси, сохрани!» — произносит Аркадий точь-в-точь, как моя мама. «Господи, помилуй, слава тебе, Господи!» «Нахватался!» — улыбаюсь я. «Теперь за нас не только мама будет молиться, но и попугай!» «Ириш, я тебе пирожков с собой завернула!» Выбегает в коридор мама. «Бери, бери!» Сует мне в руки теплый сверток. «Ты ж с самого утра ничего не ела. Вот на работе и перекусишь!» «Спасибо, мамуль!» Чмокаю ее в щеку и выкрикиваю Даше. «Доча, я ушла!» «С Богом!» Произносит Аркадий. «Мам, он еще и лапой махнул!» Смеется Даша. «Что ж, молитвы не будут лишними!» Садясь в машину, вздыхаю я, потому что война с мужем за имущество никак не закончится. Мы развелись больше месяца назад. Можно сказать, с разводом все прошло гладко. А вот что касается имущества... Я прекрасно понимала, что это долгий процесс, и была готова к этому. Но не думала, что мой бывший муж все-таки начнет устраивать мне подлянки. Он упорно пытается доказать, что кредитные средства были потрачены на семейные нужды и повесить на меня часть своих долгов. Сволочь! Зла на него не хватает. Хорошо, что дома не появляется, иначе припечатала бы к его голове сковородку, чтобы всю дурь из нее выбить. После заседания... Я прямым текстом сказала ему, что если будет продолжать в таком же духе, то я сотру его в порошок. «У тебя сил не хватит», — усмехнулся он. «Или что, бандитов наймешь?»